и вообразить не могла. Ужас! Мира вне кокона не существовало. Абсолютно не существовало. Смутно помнила она, что с нею происходило раньше. Как слайды на стене, когда плохо наведена резкость. Что-то веселое, пестрое детство. Какая-то суета, маленькие фигурки бегут, вечная дружба, вечная любовь. Школа. Папа и мама важно кивали головами, воспитывали. Свобода и веселье. Институт. Нашествие роботов. Мрачный тяжелый дом. Тюрьма. И вдруг все оборвалось. Кончилось. Потому что она проснулась. И все картинки, все слайды на стене — это же были сны. Очень интересные сны, прекрасные сны. Даже последний сон, где нашествие роботов, тоже прекрасный, потому что о жизни, о мире вокруг. Но она проснулась. Сны кончились. И она теперь на самом деле. А на самом деле она в тесном коконе. Она в тесном коконе, а снаружи-то ничего нет. Вообще ничего нет. Какой был интересный сон. Все эти реки, горы, города, люди, звери, звезды. И она среди них. Росла, ждала, надеялась. События всякие. Но всего лишь сон, который кончился. И ничего на самом деле нет. На самом деле она одна. Одна. Одна в пустоте. Она была вечна и будет вечна. Когда-то во сне она думала, что страшна смерть. Нет, смерть — благо. Быть вечно одной в пустоте — вот настоящий ужас. Вечно одна в пустоте. Одна, как в библейский Бог до начала творения, и так же замкнута сама в себе. Снова бы заснуть. Снова бы увидеть сны, но нет, она знала, что заснуть больше не удастся. Хотя бы вспомнить сны, но они помнились уже совсем смутно и скоро сотрутся вовсе, забудутся. Ничего нет, ничего не осталось. Вечность особенно ужасна. Умереть бы, исчезнуть сознанию, но нет, умереть невозможно. Предстоит вечно существовать, вечно сознавать абсолютную пустоту. Имя она уже потеряла. Зачем имя? Ведь имя отличает от других, от похожих, а ей не от кого отличаться. Имя потеряла, а теперь теряла и очертания, границы. Да и какие могут быть границы, если она вмещает в себя все сущее, если она единственная, если вне ее ничего, бессмертна и вечно одна. Невозможная, непереносимая тоска пронизывала ее всю, проникала в волосы, в кости, в кровь. Тоска, по сравнению с которой любая боль — исцеление, потому что боль — жизнь, а тоска вне жизни, отрицание жизни. Вечная отныне тоска. Кажется, она всегда смутно подозревала, что все хорошее — сон, но такого чудовищного пробуждения она не ждала. Вечно одна, вечно замкнута и бессильно кого-нибудь сотворить, чтобы разбить одиночество. Тоска в каждом волосе, в каждой кости. И вдруг хлынул свет. «Верочка, покушай, милая, а укрываться с головой нельзя. Не одиноко, смертно». Мгновенный, невозможный, невероятный восторг. Возвращение всего — мира, света, людей, имени, гор, городов, деревьев, звезд, зверей. Все есть. Все существует. Нужно все потерять, чтобы понять, какой это восторг, что все существует, что происходит событие, что мир меняется вокруг, что она, Вера Сахарова, родилась, выросла, живет, постареет.